Надо еще дать название тому остроконечному мысу, что виднеется у юго-восточного берега, — напомнил Пенкроф. «Тому, что у края бухты соединения», — добавил Герберт. «Мыс Коготь», — тотчас отозвался Наб. Ему тоже хотелось стать крестным отцом какой-нибудь частицы общего владения. Наб очень удачно придумал название. Мыс действительно казался страшным когтем того фантастического животного, которое своими необыкновенными очертаниями напоминало остров. Пенкрофа привело в восхищение это веселое занятие, дававшее простор воображению. Вскоре возникли новые названия. Реку, ставшую для обитателей острова источником питьевой воды, ту самую реку, близ которой они нашли себе прибежище, назвали рекой Благодарение в знак искренней признательности к провидению. Островок, на который их выбросило, получил название Островок Спасения. Широкое плато, которое простиралось за карнизом береговой гранитной стены, возвышавшейся над трущобами, и давало возможность охватить взглядом всю обширную бухту, назвали плато Кругозора. И, наконец, непроходимые чащи, покрывавшие полуостров извилистый, окрестили лесами Дальнего Запада. Итак, всем доступным взгляду пунктам в разведанной части острова были даны названия. Решили, что список их будут пополнять по мере того, как появятся новые открытия. По солнцу инженер приблизительно определил положение острова в отношении стран света, и оказалось, что бухта Соединения и плато Кругозора лежат на востоке. Но Сайрес Смит собирался на следующий день заметить точное время восхода и заката солнца, положение солнца на небе на середине пути от восхода до заката, и рассчитывал точно установить, где находится северная сторона острова. В южном полушарии в момент своей кульминации, то есть в полдень, солнце стоит на севере, а не на юге, в противоположность тому, что мы видим в северном полушарии. И так все было закончено. Новым островитянам оставалось только спуститься с горы Франклина и направиться к своему убежищу в трущобах. Как вдруг Пенкроф воскликнул: «Ну и хороши же мы!» «Почему?» — спросил Гедеон Спилет, закрыв свою записную книжку. Он уже собрался тронуться в обратный путь. «Острову-то! Острову забыли дать название?» Герберт хотел было предложить, чтобы острову дали имя Сайреса Смита. Он знал, что товарищи дружно будут приветствовать такое предложение. Но инженер опередил его. «Друзья мои, — сказал он взволнованно, — назовем наш остров в честь благороднейшего гражданина Американской Республики, в честь человека, который борется сейчас, защищая ее единство. Пусть эта земля будет островом Линкольна». В ответ на предложение Сайреса Смита все радостно крикнули «Ура!». В тот вечер колонисты перед сном говорили о своей родине и о той ужасной войне, которая обогряет ее кровью. Они питали твердую уверенность, что скоро юг потерпит поражение, и благодаря Гранту и Линкольну правое дело граждан Северных Штатов восторжествует. Это было 30 марта 1865 года. Разве могли они знать о том, что 16 дней спустя в Вашингтоне произойдет злодейское преступление, что в Страстную Пятницу Авраам Линкольн падет от руки фанатика? Глава 12. Проверка часов, Пенкроф доволен, подозрительный дым, красный ручей, флора острова Линкольна, фауна, горные фазаны, охота на кенгуру, агути, озеро Гранта, возвращение в убежище. Поселенцы острова Линкольна бросили вокруг последний взгляд, обогнули кратер по узкой закраине и стали спускаться. Через полчаса Они уже были на первом плато, там, где останавливались на ночлег при подъеме.